Это единственное, что мы умеем делать. Карлос Перейра Гомес. Махмуд Хан. У него был сильный отряд. 43 человека. Был. Псы Господни. Да что же это такое? Что же это, твою мать, такое? Подполковник Тимошук перебежал из-под навеса ремзоны к узлу связи, кутаясь в услужливо предложенную сивоплясом плащ-палатку. Под бетонным козырьком здания перевел дух. Дождь освежил. Вернулась способность соображать. Он даже удивился себе. С чего он так задергался? Да, наемники, да, опытные, но ведь это они в его руках, а не он в их. Что они могут сделать? Все, что могли, уже сделали, отыгрались. Теперь игру ведет он и доведет до конца. Он узнает, что это за проклятый центр, и расскажет об этом Перегудов, док. А он знает, знает, расскажет. Ангельское пение не обманешь, и нечего дергаться. Тимошук понимал, что его выбило из колеи. Сочувствие. Его пожалели. Его пожалел этот неудачник, разжалованный офицеришка, дешевый наемник, и пожалел искренне. И также искренне ужаснулся, из какой страшной жизни ты вернулся. Из какой жизни? Почему страшная чушь собачья? Он из нормальной жизни, из страшной они, наемники, которых используют в темную, инструмент, исполнители чужой воли. Он тоже исполнитель, но он знает, кому служит. Он служит России. Тимошук вытер лицо, пригладил волосы и поднялся в комнату спецсвязи. Полковник Тулин поспешно кивнул лейтенанту-связисту. «Соединяй», — объяснил. «Москва». Тимошук взял трубку. «С вами будет говорить генерал армии Г», — известил московский связист. «Товарищ генерал армии, подполковник Тимошук слушает». «Что у тебя?» — раздался голос Г. «Пока немного. Часа через два будет все». — доложил Тимошук. — Есть адрес части, из которой их отправили. 65-й километр Егорьевского шоссе в районе деревни Зюкино. — Проверим, сколько их. — Пятеро. — Всего? — Так точно. — А что ж ты мне, мать твою, перетак? Батальон, батальон. Точно пятеро? — Абсолютно точно, товарищ генерал армии. — Смотри, подполковник, головой отвечаешь. «Завтра придет Руслан, и если что...» «Понял вас. А теперь слушай. Сейчас тебе сбросят факс. Документ из архива ФСБ. Прочитай и сразу перезвони. Кое-что поясню. Отбой». Тимошук вернул лейтенанту трубку. Звякнул факс. Выползли два листа термобумаги с машинописным текстом. Оттиск был не очень четким. Тимошук положил листы под настольную лампу. «ФСБ РФ». От начальника оперативного отдела УПСМ полковника Голубкова К.Д. Оперативный отдел УПСМ располагает определенной информацией о группе бывших российских военнослужащих, привлекших к себе внимание ССБ. ССБ. Служба собственной безопасности ФСБ. Серьезная служба. А что это за УПСМ? А именно... о бывшем капитане спецназа Пастухове СС, кличка Пастух, 1970 года рождения, проживает в деревне Затопино-Зарайского района Московской области. О бывшем капитане медслужбы Перегудове И.Г. Док, 1963 года рождения, проживает в городе Подольске. О бывшем старшем лейтенанте спецназа Хохлове Д.А. Боцман, 1968 года рождения, проживает в городе Калуге. О бывшем старшем лейтенанте спецназа Злотникове СБ, артист, 1969 года рождения, проживает в городе Москве. О бывшем лейтенанте спецназа Мухине ОФ, Муха, 1972 года рождения, проживает в городе Москве. Все вышеперечисленные проходили службу в Чечне и принимали непосредственное участие в военных действиях в составе специальной диверсионно-разведывательной группы, которую возглавлял Пастухов СС.